814, 9 июля. Явите терпение, подготовляя наследника. Можно ему сказать три основания его дела. Первое – служение владыкам. Второе – возвеличение знания. Третье – водительство сил. Тара русская имеет первое – служение владыкам. Второе – возвеличение матери мира. Третье – распределение красоты и знания. Гуру имеет первое – служение владыкам, второе – украшение жизни, третье – суд жизни. Так при земной жизни и в уплотненных телах будете продолжать задачу. Хочу предложить Люмоу быть строителем и целителем жизни, пока он будет служить владыкам. Имею запас учений и сообщений для вас, но раньше приблизим наследника. Вы замечаете, как тамас перебоями идет, но для водителя сил надо сохранить эту особенность. Замечаю улучшение большое в нем, ведь годы его невелики. Позовите Удраю, он может вести силы. Учитель Итара – подвиг двойной, но зато сказка жизни. Сами замечаете творимую легенду. Чудеса подготовляются. Праздник идет, и до него можно потрудиться. Буду твердить, не теряйте дня. Для имени Будды пусть приложит рвение. Так скажите ему, не надо обострять, но надо воззвать к духу. 815. 11 июля. Вы уже знали о шествии Востока. В Америке повторено о сокровище Пассадвана и о судьбе Шамо и Гоби. Даны теперь в Индии образы древнейшего культа Матери Мира с атрибутами змея. Указана чаша человеческих поисков и дана легенда камня. Вы уже нашли город змея и чашу храма славы, и гробницы сокровищ, и следы камня. Как накопились видения? Сущими руками человеческими. Только пыль мысли я бросил, и вы набрали кошель явлений плана владык. Так земными руками складывается духовный план. Три года слагали основания. Не может сказать князь мира, что опять насильно вторгаемся в земную сферу. Нет, план постигнут добровольно и разумно понят. Исход лишь этим путем. В таком понимании рождается истинная кооперация. Удумаю провести через пустыню. Удумаю дать решение исполнить положенное. Думаю прислать нужное. Скоро найдете новые знаки. 816. 12 июля. Считаю, Удрая может привыкать называть Урусвати Тарою и Фуяму – Гуру. При монгольских построениях лучше духовная связь, физическая семья лишь умолит задачу. Конечно, откроется, но важно подчеркнуть характер отношений. Также важно понять чудо с чашей. Она существует и появится вовремя. Ночью надо чуять, могут быть намеки, ибо цементируем пространство всеми проводами. Несмотря на 40 ртов окружающих, произошли важные опыты. Прошу в Майавате сократить людей и вещи, ведь чистить вещи нельзя, и каждая как паутина окутывает. Конечно, для них явление утайки и мелких краж создает тяжкую вражду. Утверждаю, когда поживете подобно студентам, атмосфера будет много лучше. Количество вещей обостряет звериные инстинкты, почему в будущем вещи должны носить более общественный и кооперативный характер. 817. 13 июля. Нелегко дается Урусвати провод. Аппарат работает с перебоями и требует двойного напряжения тары. Нужно преодолеть это, ибо таким путем приблизится гармония, и действия по плану облегчатся. Едет лама, удумаю работе помощь. Необходимо знать учение Будды, необходимо приобрести знание условий и местности, где начнем работу. Люмоу может спокойно приложить усилия к целению через растения. Считаю явление мускуса лишь временным. С чистым препаратом легче работать. Хуже явление убийства. Мускус скоро заменим. Полезно собрать историю лечений мускусом с древних времен. Когда Люмоу удержит два конца лекарств и художеств, можно увериться в его успех. 818, 15 июля. Учу понять значение данного плана. Считаю, надо иметь при себе музыку духовных маршей. Также подумайте о гимнах. Негоже создавать кар под звуки старой пошлости. Знаю уже 4 случая, когда Монголия услышит свой гимн. Создание кар и объявление свободы Монголии, затем битва на перевале, затем торжество послов, затем обнародование Священного Союза Востока в Звенигороде. 819, 16 июля. Чую, как чудесная новая эра легко утвердится, если опыт нового уплотненного тела удастся. Через 3 года можно знать результаты. Считай 7 месяцев отдыха, 40 дней на переход в уплотненное тело, затем снова отдых 7 месяцев, затем попытки постепенного подхода к земле. Появление требует, конечно, промежуток, подобно водолазам. Вообще сравнение с водолазом при спуске на землю очень типично. Кроме того, надо принимать во внимание, что по чуткости духа мой друг просыпается во время отдыха, что ослабляет степень отдыха. Умение не тревожить его очень важно. Лучше некоторое время не поминать его тем, кто уже у провода. Урусвати хотела слышать воздаяние каждому члену круга. Конечно, это будет сделано, но надо избежать зависти не к вам, но между ними. Можно иногда имя заменить на «дочь мира». Вы уже настолько отделены, что не вижу значения, но гораздо важнее чувство между ними, тем более что они получают неравномерно. И, как часто бывает, получив меньше, даст больше. Воистину, путь ответа избавит от зависти. Так каждый получит желаемое, и мы озаботимся об истинном получении. Одно условие – идти с нами, и одно – допустить, что план владык разумен. Слава Монголии приближается. Считай дни, когда пойдешь на перевал. Посольство явится в Паталу. Хутухты Монголии получат новый ярлык. Необходимо учредить работы на созидание храма чаши около двора хана. Чаша будет храниться в серебряном ковчеге перед изображением Будды, затем над ковчегом знамена Майтреи. Знамя Ха будет покрывать ковчег. Старый лама, самый отважный и преданный, будет совершать служение. В притворе стоит днем и ночью стража из сыновей монгольских князей. У вас хорошо идет наполнение пространства. Камень мой в том залог. Дыхание мое вдохнет удачу в лучшее искание. Когда «Ц» создаются, тогда все предусмотрено.